Глава 4. 20 августа 2007 года. На следующий день мы с Эриком прибыли в час дня в Нью-Йорк. У нас был зарезервирован отель на берегу океана. Наш круизный лайнер отправлялся на следующее утро. Эрик хотел провести наш медовый месяц на курорте в Мексике, но мои дед с бабкой совершили во время медового месяца путешествие по океану, и я с детства была очарована такой идеей. Еще девочкой я смотрела на их фотографию, где они стояли возле зафрахтованной яхты. Бабушкин шарфик развивался на ветру. Они выглядели так гламурно и с такой любовью смотрели друг на друга. Тогда-то я и сказала себе: если я выйду замуж, то в медовый месяц отправлюсь в круиз. Эрик был не в восторге от моего плана, потому что его быстро укачивало на воде. Но он приготовил мне сюрприз, подарив за 3 месяца до свадьбы коробку, перевязанную розовой лентой с бантом. Внутри лежали наши документы и туристические ваучеры. Я страстно поцеловала его в ресторане «Бар и гриль» на 8-й улице. Он сказал мне, что забронировал наше путешествие на высококлассном круизном лайнере и что в брошюре туристического агентства было обещано, что супер-ультра-турбо-стабилизаторы двигателя оградят пассажиров от морской болезни. Я думала об этом, когда мы ехали в отель, и надеялась, что это правда, а не маркетинговый прием. Эрик притащил наши чемоданы в вестибюль, где жующая жвачку блондинка за стойкой администратора была поглощена беседой с сотрудником отеля. Где-то вдалеке работал телевизор. «Конечно, он виновен», — говорила она. «Какой муж сбегает после смерти жены?» — она покачала головой. «Это опять как Скотт Петерсон». Эрик кашлянул, и она повернулась к нам. «Простите», — сказала она, мимолетно улыбнувшись. «Мы только что говорили о том мужчине, который убил свою жену. О нем сообщают во всех новостях. Вы, вероятно, тоже слышали». Я покачала головой. «Я несколько месяцев находилась в режиме планирования свадьбы», — сказала я, многозначительно улыбаясь Эрику. «И только сейчас выплываю на поверхность». «Новобрачный», — пропела женщина. «Поздравляю». «Мы у вас на одну ночь», — сказал Эрик, вытаскивая кредитную карточку. «Завтра утром наш лайнер отправляется в круиз». «Тогда простите меня, что я рассказала вам эту жуткую историю», — сказала она. «Это последнее, что вы сейчас хотите услышать». «Ничего, все нормально», — улыбнулась я. «Я вполне уверена, что мой супруг не собирается меня прикончить». Я повернулась к Эрику. «Хочешь погулять в Центральном парке перед обедом?» Он кивнул, не отрывая глаз от своего мобильного телефона. «Секунду», — сказал он, — «мой босс только что прислал мне сообщение». Я нахмурилась. «Чего он хочет? Он же знает, что у тебя медовый месяц». Эрик был раздосадован. «Шарлотта, пожалуйста, это важно». Я раздраженно фыркнула, но Эрик этого не заметил, и прошла к стойке администратора за ключами. Когда я вернулась, Эрик был по-прежнему приклеен к телефону. Наши отношения замечательны и почти во всем, но должна признаться, что когда он входит в рабочий режим и не может оторвать глаз от телефона, я сразу кажусь себе дюймовочкой. Мне бы хотелось, чтобы он нашел более удачный баланс между работой и жизнью. «Все в порядке?» — со вздохом спросила я. «Нет», — пробормотал он. «Кевин не представил в пятницу доклад, как я его просил. Билл клокочет и бурлит». «Билл — босс Эрика в рекламном агентстве, и он всегда клокотал и бурлил». «Теперь я должен найти бизнес-центр», — сказал он. «Здесь есть какой-нибудь поблизости?» «Ты серьезно?» — воскликнула я. «Неужели ты вправду собираешься работать во время нашего медового месяца?» Он торопливо чмокнул меня в щеку. «Прости, не все из нас артисты». Он произнес это слово с французским акцентом и сопроводил его забавным жестом, но мне это не показалось забавным. Я нахмурилась. «Я пошутил, детка», — сказал он. «Серьезно, я должен это сделать, но я обещаю, что это ненадолго». «Ладно», — вздохнула я. «Ты иди», — сказал он. «Я догоню тебя, как только сделаю дело. Я пришлю тебе сообщение». Он одарил меня щенячьей улыбкой, и я смягчилась и решила, что больше не злюсь на него. «Обещаешь? Ладно. Но, мистер Беллуэзер, вам придется загладить это». На его лице вспыхнула озорная улыбка. «И что вы имеете в виду, миссис Беллуэзер?» «Я обдумаю во время прогулки, какое я назначу вам наказание», — сказала я и тут же широко улыбнулась. Достала из сумочки темные очки и вышла из отеля. Вокруг меня бурлил Нью-Йорк. Я чуть не перебралась сюда в тот момент, когда мы с Эриком только-только начали встречаться. Мне предложили работу в галерее и хотели дать хороший релокационный пакет, но я отказалась из-за Эрика. Я вздохнула полной грудью. День выдался прохладный, идеальная погода для прогулки. После пятичасового перелета из Сиэтла было приятно размять ноги. Я заглянула в кафе и заказала латте, потом заметила рядом с отелем шикарный ресторан «La Chanoir». Школьного французского мне хватило, чтобы перевести «черный кот». Я взяла его на заметку, чтобы потом узнать, можно ли нам с Эриком заказать на сегодняшний вечер столик. Я прошла по 22-й, свернула за угол. Парк был впереди, тротуар вел ко входу. Меня переполнял восторг. Я предвкушала начало круиза. Скоро я увижу Бермуды и пробегусь босиком по песчаным пляжам. Я всегда любила искать сокровища на берегу океана. Еще ребенком я гостила у деда с бабкой на острове Бейнбридж возле Сиэтла и проводила много часов на берегу, прочесывая его в поиске разных диковин, выброшенных океаном. Когда мне было 10 лет, я нашла под камнем, покрытым ракушками, помолвочное кольцо. Не роскошное, а простую полоску из золота с крошечным бриллиантиком, но мне оно казалось ужасно дорогим. Много лет я вспоминала это кольцо и всегда гадала, то ли его случайно обронили, то ли нарочно швырнули в воду. Я поправила очки и направилась по аллее. Впереди меня шел темноволосый малыш лет 2, не больше. Он топал рядом с матерью и старшим братом. Он выглядел примерно таким, каким я представляла себе Эрика в младенчестве. Я вздохнула и вежливо обогнала их. Надо поскорее сказать обо всем Эрику. Нечестно было держать от него в секрете диагноз, и я уж точно не планировала это, но как-то все не получалось. Дело в том, что за 6 месяцев до нашей свадьбы доктор сказал мне, что я никогда не стану матерью. Дело было не в моих биологических часах, нет. Я пришла к гинекологу за очередным рецептом на противозачаточные средства и случайно упомянула о болезненных месячных. Мой врач осмотрел меня, задавал разные вопросы, и вот я уже лежала на столе, а 4 радиолога разглядывали на экране картинки моей матки. «Мы никогда еще не видели так много фибром», — сказал один из них. «Смотрите, какая большая вон там, на левом яичнике», — добавил второй. Мой диагноз — инвазивные фибромы, которые постепенно распространялись по моим репродуктивным органам, да еще и полипы. Я никогда не смогу родить ребенка. Для того, чтобы свести к минимуму будущую и, возможно, мучительную боль, мне пришлось согласиться на полное удаление матки. Я успешно утаила это от Эрика, легла на операцию, когда он был в длительной командировке. В общем, я заложила мину под наш брак. Я подняла глаза и заметила, что на меня смотрела пожилая женщина в льняных брюках и легкой тунике с цветочным узором. Она шла, слегка запыхавшись, и улыбалась. «Это ваша?» — она протянула мне сотовый телефон. «Да», — ответила я, мгновенно узнав золотой корпус. «Слава богу, что вы заметили его». «Вы обронили его вон там», — сообщила она, — «у входа в парк. Он выпал у вас из заднего кармана на траву. Я долго пыталась привлечь ваше внимание». «Ой, простите», — извинилась я, — «огромное спасибо». «Вы ведь живете не здесь, верно?» — поинтересовалась она, когда мы направились вместе по дорожке. «Нет», — ответила я, — «мы с мужем остановились здесь только на одну ночь. У нас медовый месяц. Завтра утром мы отправимся в круиз на Бермуды». «Где же ваш супруг?» «Остался в отеле», — ответила я. «Работает». Женщина нахмурилась. «Какой жених оставляет свою невесту ради работы в медовый месяц?» Я посмотрела на нее с печальной гримасой. «Вот именно. Как раз это я ему и сказала. Хотя я пожала плечами. Тут приятно прогуляться одной, подумать о своем». «А вам есть над чем поразмыслить?» Это было скорее утверждение, чем вопрос. «В общем-то, да», — призналась я. «Как легко быть откровенной с незнакомыми людьми». «У вас все получится», — уверенно заявила она. «Так могла бы мне сказать моя бабушка, если бы была жива». Потом немного помолчала, словно тщательно обдумывала свои слова. «Есть одна вещь, которую мне следовало бы понять давным-давно. И теперь я жалею, что поняла это поздно. Видите ли, я такая упрямая, что потратила на это 73 года». Она улыбнулась, потом снова посмотрела мне в глаза и продолжала. «Дело в том, что мы тратим так много времени, беспокоясь о вещах, которые мы сделали или не сделали, что мы не замечаем саму жизнь. Между тем жизнь идет своим чередом, и неважно каким, она все равно будет такой, какой должна быть. Надо просто жить, и пусть будет то, что будет». Она кивнула каким-то своим мыслям. «Вот чего я не знала много лет назад, а теперь жалею об этом», — она подмигнула мне. «Это сохранило бы мне очень много сил». «Да», — отозвалась я, — «убирай телефон в задний карман, на этот раз более тщательно, это прекрасно». А сама заподозрила, что эта старушка гуляет вот так каждый день в парке и учит всех жить. Женщина вдруг остановилась и показала пальцем куда-то в траву. «Посмотрите». «Что такое?» Она наклонилась и достала из груды камней, лежавших на лужайке, цепочку с кулоном. «Вот это да!» — пробормотала она себе под нос. «Теперь еще и это!» Я шагнула к ней. «Что это?» «Кулон с аквамарином», — ответила она, — «драгоценным камнем. Аквамарин возвращает домой моряков. Посмотрите, какая огранка!» «Вероятно, упал с чьей-то шеи», — она покачала головой. «И замок хороший, исправный». Я посмотрела на маленький камень, лежавший на ее ладони, светло-голубой цвета туманного летнего неба. «Какой красивый», — сказала я. Она взяла мою руку и положила кулон на мою ладонь. «Возьмите», — сказала она. Я вежливо покачала головой. «Может, нам надо отдать кулон в бюро потерянных вещей? Может, кто-нибудь ищет его?» Она покачала головой и улыбнулась. «Теперь он ваш. Пусть он будет вашим добрым талисманом». Мы с Эриком прекрасно пообедали в «Ля Шануар». Рано легли спать, а утром поехали на такси до круизного терминала. Еще издалека я увидела наш лайнер, и у меня чуточку затрепетало сердце. Это был мой первый круиз, а у Эрика второй. Во время первого он обнаружил, что плохо переносит качку. Еще в колледже он плавал по Средиземному морю со своей бывшей подружкой, но сейчас я старалась не думать об этом. В конце концов, ведь не она вышла за него замуж, а я. Эрик порылся в кармане куртки и вытащил наши паспорта и ваучеры, после чего положил руку мне на бедро. «Первое правило в круизе», — сказал он, — «никогда-никогда не упоминать про Титаник». «Это очевидно», — согласилась я. «А следующее правило?» — он ухмыльнулся. «Всегда посещать полуночный шоколадный шведский стол». «Эти правила я могу обходить», — сказала я. «Мы ведь не собираемся страдать от морской болезни, правда?» «Нет», — ответил он, — «мне выписали скополамин». Он вдруг в панике встрепенулся. «Пожалуй, я приму сейчас таблетку, чтобы быть в форме». Я смотрела, как он перерыл все содержимое переднего кармана в своем чемодане и сокрушенно откинулся на спинку кресла. «Здорово. Вероятно, я забыл его на полке в ванной в отеле». «Не может быть», — посочувствовала я. «Впрочем, я уверена, что на борту есть драмамин. Разве он не помогает?» Эрик покачал головой. «Ну, вроде да, но он вышибает меня». «Серьезно?» — он кивнул. «С драмамином я превращаюсь в ходячего зомби». Я нахмурилась. «Третье правило в круизе. Придумай, как оберечь мужа от превращения в зомби». «Прости», — сказал он и положил голову мне на плечо. «Эй, не беспокойся», — сказала я. «Нам все равно понравится в этом круизе». Он вымученно улыбнулся. «Конечно». За 4 часа плавания Эрика тошнило дважды. Вот вам и разрекламированные супер-ультра-турбостабилизаторы, ограждающие пассажиров от морской болезни. Так что он не выходил из каюты и принимал драмамин. Немного помогало. На второй день тошнота прекратилась. Скажем так, я искренне сочувствовала паре, живущей в соседней с нами каюте. На третий день плавания Эрик решил, что чувствует себя достаточно прилично и может пойти со мной на пляжную палубу и выпить коктейль. Я была счастлива, потому что предыдущие 48 часов бродила по палубам одна. «Кажется, я где-то читала, что пина-колада помогает от тошноты», — сказала я с озорной улыбкой. «Тогда закажи мне ее в твердом виде», — сказал Эрик. Он надел бейсбольную кепку, сунул в задний карман шортов круизную карту и взял меня за руку. «Прости, что я так подвел тебя», — говорил он, когда мы шли по коридорам к лифту. «Конечно, это не та романтическая картинка, которая представлялась тебе, когда ты думала о нашем медовом месяце». «Все нормально», — сказала я с терпеливой улыбкой. «Ты ничего не мог поделать». Мы остановились возле бара и заказали две пинаколады, потом прошли с ними на солнечное местечко, где нас ждали два пустых шезлонга. Я сделала глоток и откинулась на теплые подушки. «Здесь роскошно, правда?» — сказал Эрик. «Да», — согласилась я, — «прямо хоть и домой не возвращайся». «Что сказала твоя бабушка на свадьбе?» Мое сердце учащенно забилось, когда я вспомнила ее слова. «Не помню», — солгала я и протянула руку за коктейлем. Эрик усмехнулся. «Могу напомнить. Она сказала, чтобы мы были осторожнее, потому что во время их круиза она забеременела и потом родила твоего отца». Я вымученно улыбнулась и махнула рукой проходившему мимо официанту, чтобы он принес еще коктейли. Мимо нас прошла красивая пара. Я заметила, что у женщины под черным саронгом круглился живот. Эрик перевернулся на бок лицом ко мне. «Знаешь», — сказал он, — «мне говорили с тобой о... ну, я имею в виду, не говорили конкретно. Но разве будет незабавно, если у нас это случится?» Я подумала о моем диагнозе. Как он огорчит Эрика. Мне не хотелось портить наш медовый месяц. «Милая», — ответила я, — «у нас еще впереди много времени, мы успеем поговорить об этом. Давай сейчас просто наслаждаться этой красотой». Я показала на горизонт, на волны, в которых резвились три дельфина. «Но я наслаждаюсь разговорами о нашем с тобой будущем», — возразил он. «Я, кажется, еще не говорил, как мне хочется, чтобы у нас с тобой были дети». «Ты знаешь, что я много работаю, может, ты думаешь, что я буду всегда слишком занят и не смогу ходить с ними на бейсбол или помогать с домашней работой?» «Эрик», — сказала я, — «каждый вечер ты возвращаешься домой в 8 часов, а 2-3 раза в месяц куда-то уезжаешь. Я не понимаю, откуда у тебя будет время, чтобы быть еще и хорошим отцом?» В моем голосе прозвучала резкая нотка, и мне это не понравилось. «Я знаю», — сказал Эрик, — «просто я хотел сказать, что если ты, ну, если ты забеременеешь, то я все изменю. Тогда я буду больше времени уделять семье». Что мне сказать ему на это? Слезы жгли мне глаза. Я отвернулась, сожалея, что не захватила с собой книгу. Тогда я бы уткнулась в нее носом. Эрик долго молчал, потом с обиженным лицом повернулся ко мне. «Значит, ты не хочешь детей?» — спросил он. «Потому что не веришь, что из меня получится хороший отец?» «Нет, нет!» — воскликнула я. «Нет, милый, дело не в этом. Просто... послушай, я думала, что нам не стоит торопиться с этим разговором. Сначала пусть будет работа, карьера, путешествие, может, заведем собаку». Но он не собирался так просто мне уступать. «Но разве нельзя все это делать и с ребенком?» Я открыла рот, чтобы наконец сказать ему про мой диагноз, но тут лайнер качнулся на волнах, и Эрик застонал. «Знаешь, мой желудок не справляется с пинаколадой. Кажется, меня опять тошнит. Лучше я вернусь в каюту». Я сжала его руку, он встал. В это время официант принес еще 2 бокала. «Придется мне пить коктейли одной». Я смотрела вслед Эрику, этому доброму, красивому, успешному мужчине, который хотел, чтобы я родила ему ребенка, и тихо страдала, потому что знала, что мое признание разобьет ему сердце, а мое сердце было уже разбито. «Как я выгляжу?» — спросила я его вечером. В ресторане был объявлен торжественный ужин, и я решила надеть черное коктейльное платье с блестками. Я немного смущалась, глядя на свое отражение в большом зеркале. Меня беспокоило, что я выгляжу как танцовщица из Вегаса, и размышляла, не оторвать ли блестки. Эрик лежал и стонал. Его мятый смокинг висел в шкафу, я подошла к нему поближе. «Милый, дать тебе еще драмамин». Он посмотрел на пузырек с таблетками, стоявший на тумбочке, и поморщился. «Если я его приму, то сразу засну. Тогда я не смогу пойти с тобой на ужин». Я взяла пузырек и отвинтила крышку. «Не беспокойся за меня», — сказала я, протягивая ему таблетку. «Вот, прими». Он запил таблетку водой. В это время по корабельному радио объявили. «Внимание, гости круиза», — говорит капитан Вандермост. У него был сильный акцент. Вероятно, он голландец. «С сожалением сообщаю вам, что впереди нас ждет несколько часов плохой погоды. Качка немного усилится, но не беспокойтесь. Мы слегка изменим курс, и уже завтра утром будем плыть по спокойной воде». Эрик застонал. «Он в самом деле так сказал, или мне только послышалось?» «Но это будет недолго», — успокоила его я. «К утру пройдет, а пока тебе поможет драмамин». Мои слова его явно не убедили. «Интересно, во время европейского круиза со своей бывшей подружкой, как там ее звали, Эрик был таким же жалким, как сейчас?» Но я, конечно, не спрашивала его об этом. «Тебе принести ужин в каюту?» «Нет», — вздохнул он. «Сейчас я не смогу проглотить ни кусочка, даже если буду умирать от голода». «Знаешь», — возразила я, — «тебе все-таки надо что-нибудь съесть. Может, ты позвонишь в рум-сервис?» Он неуверенно кивнул. Я посмотрела на часы. Ужин начинался через 5 минут. Я подумала, что, может, никуда не пойду и закажу в рум-сервисе еще одну семгу с булочками, но я уже ошалела, просидев с Эриком в каюте 4 часа, и устала от семги. «Иди», — сказал Эрик, — «ты слишком красивая, чтобы сидеть тут весь вечер и смотреть, как я блюю». «Ну, хорошо», — согласилась я, чмокнув его в щеку. Достала из сумки книжку и пошла к двери. «Я почитаю, пока буду есть свое любимое блюдо — филе миньон». Меня удивила невероятная помпезность ресторана. Над головой висели хрустальные люстры, все сверкало. Я пожалела, что Эрик не видел этого. Я назвала стюарду номер нашей каюты, и он направил меня к свободному столику у дальней стены. Я обрадовалась, увидев, что столик возле окна, и к тому же он пустой. У меня не было настроения опускаться в светские беседы с незнакомыми людьми. Я откинулась на спинку стула и раскрыла книгу. Подошел официант, налил в стакан воды и вручил меню. «Сегодня вы будете ужинать одна, миссис Беллуэзер?» «Да», — ответила я, кивая, — «у моего супруга морская болезнь». «Печально это слышать», — сказал официант. Я подумала, что он получал такие ответы много раз. «Да, сколько же мужей или жен оставались по этой причине в своих каютах?» Но все же все столы вокруг меня были заняты. Слева от меня какая-то пара вела явно минорный разговор с мужчиной в слишком тесном костюме и бейсбольной кепке с логотипом «Нью-Йорк Мэтс». Я поблагодарила круизных богов за свободный стол и опять уткнулась в книгу. Впрочем, через минуту я подняла глаза и увидела, что к моему столику направлялся мужчина. Он был примерно моего возраста, 30 с небольшим, в темно-синем костюме без галстука, белая оксфордская рубашка с расстегнутым воротником, светлые песчаные волосы были довольно длинными, но такая прическа была ему к лицу. Он остановился перед моим столиком, а потом сел. Ничего не говорил, не глядел на меня, просто уставился в меню. Я ожидала, что скоро появится его жена, нечто энергичное и общительное, чтобы уравновесить его крайнюю сдержанность. Наверняка блондинка в голубом цельнокроенном платье с массивными бусами, душа компании. Прошло несколько минут, но никто не появился. Похоже, как и я, он был один. Я ожидала, что он заговорит, но он просто смотрел в окно. Мне пришло в голову, что я толком не знала круизный этикет. Надо ли мне что-нибудь сказать? Должна ли я представиться? Молчание показалось мне мучительно неловким, и я решила заговорить. Промычала я наконец. «Раз уж мы сидели за одним столом, можно было бы меня заметить?» Он кивнул мне и снова уткнулся в меню. «Невежа», — подумала я. Наш лайнер покачивался сильнее, и я вспомнила, что говорил капитан про плохую погоду. Я подумала об Эрике. Хорошо бы драмамин помог ему. И поправила стакан с водой, сползавший со стола. Огни слегка мигнули. По ресторану пробежали испуганные возгласы, их сменил хор тревожных шепотков. «Вероятно, приближается шторм», — сказала я. Мужчина посмотрел в окно, но ничего не сказал. Море было неспокойным, тревожным, под стать моему настроению. Я схватила булочку из хлебной корзинки, сунула кусок в рот и вернулась к книжке. Снова появился официант, он радостно улыбнулся. «Я рад, что у вас появилась компания, миссис Беллуэзер». Я кивнула. «Да, мистер жутковато спокойный тип». «Сэр, что вам принести сегодня из напитков?» — спросил он. «Сухой мартини», — ответил он, — «с крупными оливками». Я улыбнулась и снова попыталась сломать лед отстраненности. «Я тоже люблю сухой мартини», — сказала я. «Принесите мне то же самое». Официант кивнул, но мой визави не удостоил меня внимания. Я пожала плечами и перевела взгляд на окно. Принесли напитки, и мы молча потягивали их. Я думала только о том, что хорошо бы нажать на какую-нибудь невидимую кнопку и отмотать время вперед, чтобы ужин поскорее закончился, и я могла вернуться к Эрику. Но круизный персонал, казалось, нарочно тянул с обслуживанием, словно мы сидели на театральной премьере. Один раз я подняла глаза от книги, и наши взгляды встретились. Я спешно отвела глаза в сторону. Я уже добралась до 14 главы, а после второй порции мартини мне стало легко и чуточку кружилась голова. Или дело было в шторме? Судно качалось все сильнее. Бедный Эрик, вероятно, он уже никакой. Я доедала пережаренное филе миньон, когда к нашему столику приблизилась кучка официантов с тортом, утыканным дюжиной бенгальских огней. Они что-то пели, но мне не удавалось разобрать слова. Потом я услышала слово «юбилей». «Что? Поздравляем вас с юбилеем!» Я неловко улыбнулась, когда официанты поставили торт на наш стол. Теперь на нас смотрели все окружающие. «Нет-нет», — сказала я, — «тут какая-то ошибка. Мы не вместе. Я имею в виду, мы не...» «Оу», — проговорил новый официант и заглянул в бумажку, которую держал в руке, потом нерешительно обратился ко мне. «Вы не мистер и миссис...» «Нет», — раздраженно заявил мой компаньон, злобно глядя на торт. Он вскочил и швырнул салфетку на стол. «Какого черта? Вы что, с ума посходили?» «Простите, сэр», — пролепетал второй официант. Он еще раз сверился с листком бумаги. «Вероятно, мы ошиблись. Мы думали, что это ваша супруга». Мужчина посмотрел на меня, и на этот раз я заметила в его взгляде боль. «Моя жена умерла. Заберите ваш торт». Под треск искр бенгальских свечей он вышел из зала. Я допила мартини и не спеша возвращалась в нашу каюту, с удовольствием вдыхая соленый воздух океана. Ведь Эрик все равно уже спал. Бедняга так мучается. Солнце давно уже село, но на горизонте еще светилась розовая полоска заката. Я остановилась на минуту, любуясь этой картиной. Возле меня стояла пожилая дама лет 80, а может и старше. Я восхитилась ее стойкостью и сказала себе, что тоже буду такой же подвижной, когда доживу до ее лет. Она повернула ко мне лицо, и я улыбнулась. «Приятный вечер», — заметила она. «Да», — ответила я. Она подошла ко мне. «Мои дочка и внучка страдают от морской болезни. Мой муж тоже. А я чувствую себя нормально», — сказали мы в унисон и расхохотались. «Я запомнила вас с первого дня. У вас медовый месяц, я угадала?» «Как вы догадались?» «По вашим глазам», — она улыбнулась. Я кивнула. «Я помню свой медовый месяц», — сказала она. Конечно, он был совсем не такой шикарный, как у вас. Мы ездили в Британскую Колумбию, Ванкувер, в город Виктория. О, вы останавливались в отеле «Эмпресс»? Нет, мой муж, упокой Господь его душу, не мог себе это позволить, и мы остановились в маленьком отеле по соседству. Ее улыбка была полна счастливых воспоминаний. Но однажды мы с ним ходили в «Эмпресс» позавтракать. Я навсегда запомнила тот день. Мы пили крюшон из шампанского. «Чувствуется, что эти воспоминания вам очень дороги», — сказала я. «А сейчас вы что-то празднуете в этом круизе?» «Не совсем», — ответила она. «Мы вспоминаем». Она кашлянула, прочищая горло. «Видите ли, у моих родителей была очень тяжелая жизнь». Они не могли быть вместе по причинам, о которых история умалчивает и, думаю, никогда нам ничего не расскажет. Они провели волшебную ночь, а потом он поднялся на корабль, военный корабль, который исчез в океане. «Невероятно!» — воскликнула я. «Ух, как жаль!» Глаза старушки смотрели куда-то вдаль, за горизонт. Никто не знает, что случилось на самом деле. Ни моя мать, ни командование ВМС США. Но корабль пропал где-то в районе Бермудских островов, и больше о нем ничего не было известно. Мама, конечно, так никогда и не оправилась от такого удара. Она горевала по отцу до конца своих дней. «О, — посочувствовала я, — это просто ужасно. Вы представляете, как интересно жить рядом с матерью, у которой вечный траур. Впрочем, интересно не самое подходящее слово, но я продержалась. Добрую часть своей жизни я ждала, что в один прекрасный день мой отец появится у нас на пороге с замечательными историями о том, как он жил на пустынном острове. Мама тоже ждала, но годы шли и шли, и наши мечты постепенно таяли. И вы здесь, потому что мне хотелось... «Оказаться рядом с его душой», — сказала она. «Она где-то здесь, его душа. Я это чувствую». По моим рукам побежали мурашки. «Простите меня», — сказала она. «Старая леди что-то разболталась. А вам пора возвращаться, красавцу-мужу, простите». «Не надо извиняться», — попросила я. «Какой у вас красивый кулон», — заметила дама. «Аквамарин. Я знаю». Жаль, что моего отца не было в кармане такого камня, когда их корабль пошел ко дну. «Для меня было честью познакомиться с вами и послушать вашу историю», — сказала я. «Меня зовут Роуз», — сказала старушка, протягивая мне руку. «А я Шарлотта. Надеюсь, мы еще увидимся, дорогая». «Я тоже», — ответила я. Вернувшись в нашу каюту, я с удивлением обнаружила, что Эрик не спал. Он был сонный, но не спал. «Как прошел ужин?» — спросил он, переворачиваясь на другой бок. Его шевелюра была взъерошена, воздух в каюте стал душным и кисловатым. Вероятно, беднягу опять тошнило. Я пожала плечами. «Одиноко без тебя». Я решила не рассказывать ему о моем странном компаньоне. К тому же Эрик выглядел хуже прежнего. Я увидела возле его кровати коричневый пакет. Я взяла его и вылила содержимое в туалет. Медовый месяц получился у нас далеко не сказочный, но я не огорчалась. Ну, не очень огорчалась. Переодевшись в майку и тайцы, я вышла на балкон. Я смотрела на белые гребни волн, яростно мчавшихся к судну. Теплый соленый ветер бил мне в лицо. Я думала о людях, с которыми встретилась сегодня, о Роуз и ее воспоминаниях, о мрачном мужчине, с которым я ужинала за одним столом. Интересно, наблюдает ли он за штормом? Я подумала о его жене. Что с ней случилось?